Эпизод 6. Уголек уютно дремал на коленях Маши, пока в подвал не ворвался дребезжащий, раздражающий, как когти по стеклу, звук. Голос фальшиво выводил слова старой песни. «Где эта улица, где этот дом? Где эта барышня? Что я влюблен?» Уголек мгновенно напрягся. Шерсть на загривке неприятно зашевелилась. Он угрожающе зарычал и подозрительно поглядел наверх, в сторону выхода. «Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен!» По ступенькам поползла длинная кривая тень. Маша с Сергеем тревожно переглянулись. За тенью показался и сам источник звука. Сутулясь, в подвал неспешно спускался долговязый худой человек. Уголек спрыгнул и юркнул за ящик, откуда со страхом разглядывал пришельца. «От нашего крыльца до вашего дворца, как говорится», — чужак наигранно весело скалился наглой ухмылкой. В глазах Маши затрепетал откровенный испуг. Сергей подобрался и через боль попытался подняться. «О, да тут семейный очаг, тепло, уютно, идиллия!» Он медленно окинул взглядом пространство, оценивая обстановку. «А чего в гости не зовешь? Не по-соседски, правильно?» Он уставился на Сергея. Взгляд цепкий, хитрый, жестокий. «Кто вы? Что вам нужно?» — робко спросила Маша. «Мать, не суетись, я ж так просто на огонек заглянул. Дай, думаю, проведаю старую знакомую». «Мы не знакомы». «Так самое время познакомиться и дружить». Машу передернуло, словно липкий взгляд чужака физически прикоснулся к ней грязной рукой. «Гляжу, муженек-то твой совсем загибается. Может, помочь чем?» Он хрипло рассмеялся. «Без спутника жизни теперь никуда». «Да что тебе надо?» В лицо ударила краска, голос окреп. Маша с вызовом уставилась на чужака. «Маш, не надо, я сам», — вмешался Сергей. «О как, значит, Машкой звать», — продолжал ухмыляться тот. «Вот и познакомились. А меня?» Сергей не дал договорить, неожиданно легко поднялся, загораживая Машу от незваного гостя своей массивной фигурой. «Да ты опасный парень!» Чужак состроил испуганную гримасу и на шаг отступил. «Спокойно, я ж ничего!» В примирительном жесте поднимая ладони. «Пожрать есть чего?» Уже серьезным тоном спросил он. Демонстративно, по-хозяйски, придвинул ящик, скинул с плеча рюкзак и присел у костра. «Есть, возьми и уходи», строго ответил Сергей. «А если не уйду, то что, а?» Его землистого цвета лицо вновь растянулось в наглой ухмылке. «Может, это тебе пора свалить? Как ты считаешь?» Любопытство и страх боролись в угольке. Новый человек, незнакомые запахи. Он неслышно на мягких лапах приблизился к сидящему у огня чужаку. Ткнулся носом в грубую ткань штанины, втягивая ядреную смесь прогорклого масла, немытого тела и грязной одежды. «Брысь, шавка!» — рявкнул чужак и резким пинком отшвырнул уголька. Взвизгнув, уголек кубарем отлетел и сильно ударился о каменную стену. Мир на мгновение потемнел. Бок онемел от пронзительной боли. Дыхание сперло. Перепуганный до смерти метнулся в самый темный угол и забился под какие-то доски. Маша вскрикнула, будто ее стегнули кнутом. Сергей, забыв про рану, рванулся к длинному. «А ну пошел нахуй отсюда!» Четко с расстановкой прошипел Сергей. Кулаки побелели, желваки заиграли на заострившихся скулах. «Все, понял, понял, ухожу!» Странно спокойно отреагировал чужак. Он медленно приподнялся. «Ну, раз мне тут не рады, обернулся, как бы собираясь уходить. Но неожиданно отсвет костра блеснул огненным отражением в лезвие складного ножа. Сергей заметил угрозу, поспешил отскочить, разорвать дистанцию. Поздно, не хватило секунды. Клинок вонзился в живот. Еще раз. Хрипло выдохнув, Сергей повалился на пол, будто из него вынули стержень. Пронзительный вопль раненого зверя взорвал пространство. В слепой ярости Маша кинулась на чужака. Повисла на шее, пытаясь оттащить от Сергея. Чужак с легкостью отшвырнул ее и принялся с неистовой злобой пинать. Он бил и бил без остановки. Маша как могла закрывалась, но тонкие девичьи руки бессильны против нескончаемого града тяжелых ударов тупых ботинок. Не выдержали тонкие пальцы, воздух застрял в груди. Абсолютная боль заместила сознание. Наконец изверг выдохся и отступил. Маша, скорчившись, лежала перед ним на грязном полу, вздрагивая и тихо всхлипывая. «Ну, извиняй, мать, я ж по-хорошему хотел». Он запыхался, на лбу выступил пот. Рывком развернул ее к себе, отдернул руку, которой она прикрыла обезображенное лицо. «Машуня, будь послушной, не брыкайся, и все у нас с тобой будет хорошо», — приторно-ласковым голосом протянул чужак, расстегивая ремень. Грязные длинные пальцы сдавили горло, зловонное дыхание у самого уха, оспины на щеках, лицом к лицу, тошнота. Маша вцепилась в липкую потную кожу, стараясь попасть ногтями в глаза. Отчаянно извиваясь, пыталась спихнуть мучителя, но стремительно теряла последние силы. Чужак с размаху ударил ее в лицо костлявым кулаком, и сознание поплыло куда-то в пустоту, оставив тело на растерзание извергу. Сергей рычал, выплевывая бурые сгустки, и тянулся к врагу слабеющей рукой. Сила его текла на пол остывающим красным ручьем. «Гляди-ка, Машуня, кайфуешь ты, а стонет он!» – загоготал чужак, ритмично двигая бедрами. Сергей окончательно выбился из сил и затих. Только в широко раскрытых глазах его остекленела ненависть. Маше чудилось, она плывет по медленной тихой реке. Вот ныряет к самому дну, касаясь рукой теплого песка. Он ускользает сквозь пальцы вместе с пространством и временем. В этой воде, казалось, растворяется боль и страшные звуки. Течение плавно уносит с собой прочь все ее переживания. «Ну что, Машуня, отметим нашу помолвку?» Изверг, тяжело дыша, присел рядом на корточки. Пот крупными каплями повис на висках. Достал из рюкзака смятую бутылку. Открыл. Потянуло мерзостным духом самодельного пойла. «За здоровье молодых!» Отхлебнул, скривился, шумно потянул ноздрями. «Ну и за помин души раба Божьего! Как там его звали?» Хохотнул, кинув осоловевший взгляд на бездыханное тело Сергея. «Маше тепло и спокойно. Она любуется радужными камешками, что блестят на песчаном дне в преломленном водой свете. Но что-то вдруг потянуло наверх. Она засопротивлялась, забарахталась, цепляясь за склизкие водоросли, но неведомая сила вытолкнула ее из воды на ледяную поверхность. Она жадно вдохнула, как делает первый вдох новорожденный, и осознала себя в подвале». Маша лежала в разорванной одежде на грязном бетоне, растерзанная, изломанная, униженная. Безвольно раскинув руки, уставилась в никуда, ничего не выражающим взглядом. Неожиданно что-то холодное ткнулось в щеку. Еще раз, настойчивее. Машин взгляд медленно приобрел осмысленность. В сантиметре от лица уголек. Смотрит огромными, испуганными глазами. Он тихо мяукнул, И этот жалобный мяв беззащитного существа, как инъекция адреналина, вернул сознание. Маша очнулась, и на нее сразу обрушилось все. Животный ужас, испепеляющий стыд, боль каждой клеточки тела. Она завозилась, силясь привстать. Под левой рукой что-то угловатое, острое. Это же те самые осколки, которыми ранила Сергея. Не колеблясь, зажала один в ладони. Такой ненависти она не испытывала никогда никому. Вкладывая остатки сил в замах, резко нанесла удар. Попала. Чужак отшатнулся и повалился на спину. Тут же вскочил, зажимая шею рукой. Пальцы быстро покрылись багряном. Вид собственной крови привел его в бешенство. «Ах ты, бледина!» – заорал он, и глаза налились животной злобой. Схватил нож, валявшийся рядом с телом Сергея. Маша попятилась, отползая к стене, не отводя от мучителя распахнутых в ужасе глаз. Деваться некуда. «Я ж хотел по-хорошему, тварь ты тупая!» – ревел чужак, медленно приближаясь. Маша вжалась в стену, закрылась руками, зажмурилась. Прижала колени к груди, будто это могло защитить от неизбежного. Нож нетерпеливо плясал в руках душегуба. Внезапно из темноты, стремительная как пуля, мелькнула черная тень. Вцепилась когтями в ногу, взметнулась вверх, оставляя на животе и груди рваные царапины. Чужак взвыл, попытался стряхнуть утробно рычащий комок. Тень, словно вихрь, казалось, атакует сразу со всех сторон. Чужак закрутился на месте, слепо размахивая ножом во все стороны. Спина, живот, руки и ноги горели огнем, но черный комок не отступал. Он уже впился когтями в голову, яростно работая задними лапами. Кожа на лбу и щеках быстро покрылась кровоточащими ранами. Когти и клыки со стервенением драли и грызли лицо. Хищник шипел и рычал, нанося удары, и это были не взвизги котенка, это разъяренный рык свирепого зверя. Один глаз чужака ослеп. Он рухнул на колени и плашмя завалился вперед прямо в костер. Запищал фальцетом, покатился ослепленный. На голове вспыхнули слипшиеся волосы. Уголек отскочил в сторону. Подвал затянуло густым белым дымом от разворошенного костра. Чужак, завывая, пополз, цепляясь обожженными пальцами за ступеньки. С трудом поднялся и, спотыкаясь, ринулся вверх по лестнице. Уголек часто дышал разгоряченной схваткой. Нос, лапы, усы и пасть обильно замараны кровью. Ощетинился. Глаза пылают янтарным огнем. Припал на передние лапы в бойцовской стойке, готовый молниеносно броситься на врага. Но сквозь пульсирующие удары крови в ушах уловил слабый вздох. «Маша!» – пронзительно взвизгнул уголек и бросился к ней.